Вот. Все спешат, все уже думают о зоне за высокой стеной, как о родном доме. И бревна весело прыгают одно через другое и ложатся одно на другое. И, кажется, сами собой укладываются штабелями. А Кирилл Петрович появляется то у одного вагона, то у другого, там поддержит, там подтолкнет, и его бодрый голос на морозе тоже звучит сильней и слышится дальше. «А ну, атлеты, дело идет, идет!» Но когда справились с работой и перед тем, как садиться в машину, произвели проверку. Трех воспитанников из отряда не досчитались. «Неужели побег?» – пронеслось в голове у Антона. «Греются где-нибудь умники?» – как бы отвечая ему, сказал Кирилл Петрович. Он выбрал несколько надежных ребят, в том числе и Антона, пойти посмотреть на станции в Кубовой, в буфете. И в Кубовой, возле печки, они увидели Мишку Шевчука, а с ним и Ёлкина, и еще одного парнишку из 11-го отделения. «А ты что, в бугры записался?» – спросил Антона Мишка Шевчук. «То кулаками работал, а теперь как собака-ищейка рыщешь. Смотри, у тебя-то ум-то, видать, с дыркой, не просчитайся». «Ладно, ладно, иди», – ответил Антон. «Ребята-то ждут, холодно». Ребята действительно перемерзли, пока разыскивали пропавших умников, и теперь набросились на них с упреками и руганью. Антон был очень обрадован тем, что Кирилл Петрович оказал ему такое доверие, и был горд, что доверие оправдал. А что Мишка болтает насчет бугров, пусть болтает, собака лает, ветер носит. 22. Происшествием на разгрузке занялись сразу, как приехали. Хотя ребята и промерзли, и мечтали о теплых постелях, но Кирилл Петрович выстроил опять весь отряд и перед общим строем поставил троицу умников. Мишка стоял по форме, руки по швам, но всем своим видом старался показать, что ему на все в высшей степени наплевать, а раз попал в пионерскую колонию – ничего не поделаешь, приходится тоже в игрушки играть. У Ёлкина на лице было фальшиво-невинное выражение, за которым он мог спрятать любую свою проделку. «А что, я ничего, но оторвался на минутку, так ведь совсем на минутку. Мы уж как раз хотели идти, а тут он и появился, этот Шелестов». Так он примерно и говорил. Третий молча разглядывал носки своих ботинок, явно не желая смотреть на ребят, требовавших от него ответа. Это был Афоня Камолов, присланный в колонию недавно, низкорослый и немного нескладный парень с приплюснутым зеленоватым лицом. Ему вынесли выговор. Долго говорили о Ёлкине. Ермолин предложил написать письмо его матери. «Уже писали. Да что ему мама, когда он сам без пяти минут папа?» – заметил Дунаев. Но здесь он был неправ. На Ёлкина предложение Ермолина произвело самое неожиданное впечатление. «Вы мне лучше морду набейте», – сказал он угрюмо. Против предложения Ермолина высказался и Кирилл Петрович. Он знал, что мать Ильи неизлечимо больна, и тревожить ее новыми заботами о сыне не считал возможным. Решили передать вопрос о поведении Ёлкина на обсуждение совета воспитанников. С Мишкой Шевчуком не знали, что делать. Передать тоже в совет воспитанников? Просить руководство о наложении взыскания? А какое на него подействует взыскание, когда он все их перепробовал? Опять в изолятор? «Вот о нем бы написать матери. Да матери нет», — сказал воспитатель Суслин. «Как нет?» — спросил Антон. «Нет у меня матери», — Мишка зло глянул на него. «А ты мне в вагоне говорил». «Ничего я тебе не говорил», — оборвал Антона Мишка. «Подожди, подожди, давай разберемся», — сказал Кирилл Петрович. Выяснилось, что у Мишки Шевчука мать все-таки есть, и ей решили сообща написать письмо. На другой день Мишка Шевчук, встретив Антона, спросил: «Тебе что, жить не хочется?» «А чего ты грозишь? Что ты мне сделаешь?» – возмутился Антон. «Вот посмотришь, а то в вагоне. Ты обо всем, что в вагоне говорили, забудь, чтобы никто понял. Нет, пока еще Антон ничего не понял. Ему только было неприятно, что на его пути каким-то образом снова появился этот противный парень. Но слова Шевчука заставили Антона задуматься. Дело, пожалуй, даже не в этой глупой угрозе. Тебе что, жить не хочется? Ну а что он сделает, этот пустой хвостун? Хотя нет, он, конечно, не хвостун, это не Ёлкин, а все равно Антон его не боится. Но столкновение с Шевчуком заставляло Антона упорно возвращаться к разговору в вагоне и вспоминать его во всех подробностях. «А если в зону затащат, что будешь делать?» – спросил он тогда с верхней полки. «Убегу», – ответил Мишка. «Ну и дурак, куда ты убежишь?» «Зону держать нужно. Свяжись со своими, подбери и действуй». И что-то еще в этом роде. Но это все чепуха, это не важно. Главное, Мишка грозился бежать. И Ёлкин. Он ведь тоже болтал о побеге, чтобы увидеться с девушкой из пединститута. Ёлкин, конечно, болтун. А впрочем, черт его знает, он шальной, от него можно ждать все, что угодно». И, может быть, они о чем-то сговаривались там, в Кубовой. Теперь Антон начал присматриваться и к Мишке, и к Ёлкину. И тогда обнаружилось, что они продолжают встречаться. Сойдутся, перебросятся несколькими словами и разойдутся. Когда Антон дежурил по кухне и нес из подвала картошку, то слышал в темноте знакомый хрипловатый голос Мишки. «Сходи в пятое». Больше он ничего не разобрал и того, с кем говорил Мишка, тоже не узнал, но все вместе взятое ему показалось подозрительным. Хотя на одном из листочков у Славы и было написано, что дружба как веревка, если порвешь, то никогда не свяжешь так, чтобы не было узла. Никакого узла в их отношениях не получилось. Наоборот, они сдружились еще больше. И когда Антон поделился своими наблюдениями с Дунаевым, тот прищурил глаз и почему-то шепотом спросил. «А ты Кириллу Петровичу сказал? Может, они что-то готовят?» «Что готовят?» – не понял Антон. «Мало ли что. Шумок, кипеж. Они дурные. Может, группа у них. Ты что, маленький? Или они тебя за глотку возьмут? Или мы должны?» И вдруг Антон понял – вот теперь он понял все, что не побега Мишки нужно опасаться, и не о побеге они сговаривались с Кубовой. Зачем сговариваться, когда в ту же ночь они могли просто уйти, а совещались о чем-то другом? И теперь вагонный разговор вспомнился весь, целиком. «Свяжись со своими, подбери и действуй». Неужели все это может быть? И баррикада из кроватей, и что-то еще, чего нельзя было даже вообразить, и что казалось простыми выдумками Мишки. А когда Антон опять поделился с Дунаевым, а потом они вместе рассказали обо всем Кириллу Петровичу, тот посмотрел в широко открытые глаза Антона и похлопал его по плечу. «Не спеши, Антон, не спеши. А в общем, спасибо. Молодец». Но Антон не понял, Кирилл Петрович добродушно посмеялся над тем или уже что-то знает. А вот Антон стоит опять на площадке перед мастерской и смотрит в окно. Это стало его любимым местом. Отсюда виден мир. Он постепенно тонет в голубой дымке сумерек, и только заря над лесом горит своим холодным зимним пламенем. Воля! И вдруг Антон видит, как от мастерской по направлению к стене, отделяющей ее от жилой зоны, метнулась темная тень человека, раздетого без шапки. Он подбежал к стене, подпрыгнул и, сделав какое-то движение рукой, побежал обратно. Все это происходило довольно далеко, и лица в сумерках Антон не рассмотрел. Но кто это? Зачем человеку ровно на одну секунду подбегать к стене, взмахнуть рукой и исчезнуть? Что это за взмах руки, словно бросок? Бросок. Да, он что-то швырнул через стену. Кончился перерыв, и под скрежет напильника Антон все время думал об этом, что он увидел. «Да что ты делаешь? Что делаешь? Смотри!» – возмутился Никодим Игнатьевич. «У тебя же перекос получается. А ну, возьми, измерь. Да тут же и на глаз видно». Антон измерил и, убедившись, что испортил деталь, расстроился. «Что это ты, как неживой нынче?» – удивился Никодим Игнатьевич. «Работаешь, так работай, о посторонних делах думать нечего». «А я, может, не о посторонних делах думаю», – вырвалось у Антона. «А каких же таких непосторонних?» – ворчливо спросил Никодим Игнатьевич. И тогда Антон тихонько рассказал ему обо всем, что видел. «Ну ладно, ладно, работай», – сказал Никодим Игнатьевич. Но через 5 минут он вызвал его в комнату для мастеров и дал пропуск на выход из мастерской. «Иди к Кириллу Петровичу и доложи». Антон побежал в отделение. Кирилла Петровича там не оказалось. Оттуда в комнату воспитателей она была заперта. Что делать? Где его искать? А время идет. Скоро конец работы в мастерских. И тогда тот придет и поднимет то, что он бросил. Антон одно мгновение соображает и сразу принимает решение. Нельзя терять время на розыске Кирилла Петровича. Нужно действовать самому. Он бежит к тому месту, куда, по его расчетам, упал таинственный предмет, и быстро его находит. На деревянной ручке заточенный железный штырь. Пика. Он поднимает находку и бежит, чтобы скорее сдать ее Кириллу Петровичу, но потом соображает. А зачем? Разве дело здесь в пике? В человеке здесь дело, а не в пике. Кто бросил? Он придет на то место, поищет, не найдет и завтра изготовит другую пику. И тогда поступит как-нибудь хитрее. Нужно взять человека. Антон бежит обратно, кладет на место злополученную пику и оглядывается, где можно спрятаться. Вот выступ стены, вот навес с какими-то ящиками. Недолго думая, Антон прячется за ящики. Он смотрит и слушает, боясь пропустить хотя бы один звук. Вот ребята пошли из мастерской, вот так же с песнями направились в столовую на ужин. Антон сидит и ждет, и ему становится уже холодно, но еще хуже холодок сомнений, который заползает в душу. А ну-ка его заметили, и никто уже сюда не придет за этой пикой, и Антон зря здесь мерзнет. Но он решил, все равно, он будет сидеть здесь хоть до самой ночи. И все же чуть не упустил то, ради чего ждал. Он не заметил, как человек оказался рядом, может быть, прокрался вдоль стены. Антон увидел его, когда тот, нагнувшись, шарил по земле руками. И тогда одним скачком Антон прыгнул ему на спину и сбил с ног. Человек упал, но тут же вывернулся и ткнул Антона кулаком в подбородок. Антон лязгнул зубами, но, почувствовав, что противник старается подняться, схватил его за ногу и снова повалил. Тут он рассмотрел. Это был тот самый Камолов, который отсиживался с Мишкой в кубовой. «Ну что ты делаешь? Что ты делаешь?» – сказал Антон. «Ты все равно никуда не уйдешь». «Ну и ты не уйдешь, сука!» – прохрипел Камолов, снова пытаясь вырваться и подмять Антона под себя. Не дождавшись Антона, мастер забеспокоился и после работы пошел к воспитателю. И вот они вместе решили искать Антона. Нашли они его в самый разгар борьбы с Камоловым и обоих привели к майору Лагутину. Пику они с трудом отыскали в снегу. Но майор Лагутин был занят. Начальник в это время уехал в Москву на совещание, и майор оставался вместо него. Высокий и худой, с небольшими остренькими глазками, он казался прямой противоположностью Максиму Кузьмичу. Был немногословен и суховат. Они дополняли друг друга и хорошо друг друга понимали. Максим Кузьмич был иногда добр, иногда рисковат и, поддаваясь настроению, принимал иногда смелые, а иной раз и рискованные решения. Майор Лагутин был последователен и строг, может быть, немного педантичен, но педантичностью своей дополнял размах начальника. Сейчас он беседовал с писателем Шанским, который, поселившись у Никодима Игнатьевича, целые дни проводил в колонии и постепенно становился там своим человеком. Пытаясь проникнуть во все тайны и тонкости так заинтересовавшего его учреждения, он старался разобраться во всем сам и сопоставить с тем, что слышал и от майора Лагутина, и от начальника. Широта и педантичность, доверие и настороженность, любовь к человеку и строгость. Что это? Разные направления или две колеи одного и того же пути? Во время разговора к майору Лагутину и заглянул Кирилл Петрович, но, заметив писателя, замялся. «Я к вам, Василий Васильевич». Майор Лагутин тоже взглянул на писателя и недовольно ответил. «Ну что за срочность? Видите, я занят». Кирилл Петрович опять помялся, но то, с чем он пришел, действительно не терпело никаких отлагательств. «Может быть, я мешаю?» – спросил писатель и сделал движение, как бы собираясь встать. «Да нет-нет, пожалуйста», – ответил Василий Васильевич. Майор Лагутин понял – произошло что-то очень важное, и он, конечно, не хотел, чтобы говорили об этом при постороннем человеке, каким он считал писателя, а тот тоже все понял. «Но это дудки», — сказал он сам себе, — «вы меня отсюда никакими силами не выкурите». И не выкурили, пришлось говорить при нем. 23. Может быть, Мишка Шевчук так и засиделся бы в своих камышах, если бы не появился у него новый дружок – Афанасий Камолов. Он вошел в колонию незаметно и на приеме в кабинете у начальника больше отмалчивался, глядя на носки своих рыжих ботинок. А когда Максим Кузьмич приказал ему поднять глаза, он глянул холодно и жестко. «Этот убьет и не поморщится», – сказал про него потом майор Лагутин. Когда Камолова привели в 11-е отделение, к Мишке, он чувствовал себя совершенно свободно. Мишка приметил его с первого же дня и быстро сошелся с ним. Сначала у них произошел короткий мимолетный разговор, в котором они, однако, хорошо поняли друг друга. Оба считали себя ворами, оба ненавидели актив и порядок. Потом они во время самоподготовки встретились за углом школы. Но как следует, обсудить все тоже не смогли. Поблизости кто-то прошел, и всегда настороженные и подозрительные, они сразу же разбежались. Но в основном они договорились держаться друг друга. А тем временем у Мишки завязывали связи с Олегом Констанчи из 9-го отделения. Началось это после того, как Констанчи сняли с поста командира отделения и поставили в общий строй. А не каждый ведь может легко перенести такой удар. С трудом перенес его и Костанчи, словно соли в рану подсыпал ему еще Мишка. «Что, выперли?» «А тебе что?» – огрызнулся Костанчи. «А мне что? Выперли тебя, а не меня». И опять обидное слово «выперли», как будто бы очень просто. Не переизбрали, ну сняли, выбрали другого, нет, выперли. А главное, кто, почему. И вот все рухнуло. И становись в общий строй и пой песни. А разве легко брать тряпку и лезть под кровать или выносить грязную воду из-под умывальника? Разве не попирается здесь извечный, кажется, закон тщеславия быть первым любой ценой? Только первым. Поэтому в школе в свое время, не дотянув до первого ученика, Костанчи стал первым безобразником и организовал СБ – Союз блатных. Поэтому в делах, которым привела его наклонная дорожка, он тоже оказался первым. И первым же ему мечталось быть и здесь, в колонии. Сначала на его пути стоял Дзюба, который тогда был командиром отделения. Он был у ребят авторитетом, который нельзя было поколебать. Но Дзюба явно шел к освобождению, и после него... Кому же после него быть командиром, как не Костанчи? Отсюда вся его тактика, активность, исполнительность и речи. И вот все рухнуло. Но как в пылу озлобления устоять перед насмешкой Мишки, потом перед его намеками, перед россказнями о веселой пятнице и, наконец, перед сумбурными, но в то же время такими головокружительными планами? Была не была, зато можно отвести душу и показать себя. Так столкнулись сначала трое. Потом Костанчи привлек своего верного дружка Сеньку Венцеля и с большими, правда, сомнениями Илью Ёлкина. А Мишка высмотрел у себя еще одного, туповатого и грубоватого, вечно недовольного всем паренька. И образовалась группа. Это было мало, шесть рыл, как говорил Мишка, стараясь сохранить тюремную терминологию, залог своей верности преступному миру. А главное, это был всего один отряд. Нужно было установить связь с другими, со всеми отрядами, чтобы в случае чего подняться всем. Мишка пробовал и это, но дело продвигалось туго. Лишь кое-где были у него на примете 1-2 человека, с которыми еще нужно встретиться и поговорить. И вот Мишка разводит в кружке воды кусок мыла и выпивает. У него открывается жесточайший понос, и он ложится в санчасть. Сенька Венцель тогда оберегает другие отделения, отыскивает своих и сообщает им приказ: «Кантуйтесь на больничку». И вот у врача прибавилось работы. У одного раскраснелись и загноились глаза, у другого поднялась температура, третий не дает дотронуться до ноги, не может ходить. Так Мишка постепенно натягивал ниточки. Правда, в санчасть как-то приходил майор Лагутин, обошел всех больных, и Мишку вскоре выписали из санчасти, но кое-что сделать он успел. И вот в колонии стали происходить непонятные события. То в первом отделении в печке в зале дежурный обнаружил заточку, заостренный кусок полосового железа и передал воспитателю. Все попытки установить, как он туда попал, ничего не принесли. Потом в мастерской пропал молоток. Искали, искали, нет молотка. «Да ладно, найдется», – проговорил кто-то. «Как так найдется?» – строго сказал Никодим Игнатьевич. «Найти нужно, тогда и найдется. Никуда не пойдете, пока молоток не будет лежать на столе». Стали искать и нашли молоток в самом невероятном месте, под лестницей, в каком-то хламе. «Этот?» «Этот. Как он туда попал?» Никто не мог объяснить. Все как будто работали, все были на месте, никто не лазил на лестницу и в перерыв. Неудачи Мишку только злили, приходилось прятаться не только от чекистов, как звал он воспитателей, но и от ребят, на которых нельзя было понадеяться и положиться. Это заставляло только еще больше хитрить и изворачиваться. А вместо молотка Мишка вынес из мастерской заточенный ромбовый напильник. И вдруг Сенька Венцель прибежал к нему с неожиданной новостью. Попался Афоня Камолов и сидит в изоляторе. Что он, как он, устоит или расколется, выдаст? И как он попался? Опять этот студент. Ну ладно, рожа подлая, будет знать, что значит Мишка Карапет. Тысячи вопросов завертелись в голове у Мишки. Его могут в любую минуту прийти и взять. Как быть? Сдаваться или сдвигать кровати к двери и отбиваться, чем попало. Но никто за ним не приходил. Значит, Камолов не выдал. Но не выдал сейчас. Может, выдать завтра. Там его сумеют согнуть. Значит, нужно спешить. И начальника пока нет. В Москву, говорят, уехал. Нужно спешить. А со студентом что делать? С ним в первую очередь рассчитаться нужно. Шевчук советуется с Костанчи, но что значит один Костанчи? Нужно поднимать всех. И Мишка пишет записку, пишет печатными буквами на всякий случай, если перехватят, чтобы не узнали по почерку. «Привет ворам! Жизнь наша совсем стала фуфлыжная, и всякая шушера над нами взяла верх. Хватают и бросают в трюм, и некуда вору податься». Общественности нужно руки отбить и поставить свои порядки. Смерть активу, привет ворам. 24. Когда Шанский ехал в колонию, он больше всего боялся парада и фальши, опасаясь, что ему обязательно будут показывать одно хорошее и рассказывать тоже о самом хорошем и героическом. А ему хотелось знать буднично обыкновенное. Не потому, что он отрицал героическое или пренебрегал им, а потому, что считал героику высшим выражением деловых будней. А люди хотят показать и похвалиться. Может быть, даже в этом нет ничего плохого. Но нужно прорваться, нужно обязательно прорваться через этот барьер показа и понять сущность. Лучше всего, если тебя не знают, и ты можешь быть наблюдателем. Но ведь сохранить инкогнито почти невозможно. И потом, всегда ли при этом выявляется сущность? Тогда нужно войти в жизнь, в дело и заставить забыть о себе, из исследователя превратиться в деятеля, в участника жизни. И тогда сущность вышелушивается, как зерно ореха. И тогда раскрывается новое, а в старом обнажаются невидимые до тех пор дополнительные грани. Сколько недель и месяцев мучил Шанского неотвязный вопрос? В чем дело? Откуда у нас, в нашем действительно новом, действительно высоком обществе, откуда у нас преступление? Шанский проверяет это на одной, другой, пятой, десятой судьбе. Он узнает все новые и новые обстоятельства, новые и новые стороны жизни. Ребята были сыты, одеты, обуты, и все-таки колхоз. Как будто бы хороший, выполняет планы, принимает обязательства, борется, строится. А люди? Молодежь? Для председателя она рабочая сила, а на самом деле это люди. Молодые люди, которым хочется и попеть, и поплясать, и повеселиться. А плясать можно под гармошку, а гармошка есть только у какого-нибудь Ваньки. А тот задирает нос, ему нужно каждый раз кланяться, а то и платить. Поссорились с Ванькой. А чего ему кланяться? Мы колхозники, что мы? Не можем купить свою гармошку колхозную? Купим. Пошли к председателю. А у того уборочная. Есть мне время вашей чепухой заниматься. Отказал, да еще и выругал. И вот нашлись дурные головы и решили продать воз каких-то отходов и на эти деньги купить гармошку. Воры? Воры. Нужно судить? Нужно судить. А председателя? Обязательно ли должно было совершиться это преступление? Разве забота о людях, об их жизненных, даже житейских нуждах, интересах и потребностях не является закономерностью нашей жизни? И разве не может не вызвать протеста нарушение этих святых закономерностей? И разве не нужно с другой стороны искать границ того, что дано председателю колхоза в руки народом, власти? Разве власть не есть лишь форма служения народу? Хозяйственный руководитель забывает, что он в то же время есть и политический руководитель, и обязан предвидеть все. И получается вот что. 15-летним пареньком Слава Дунаев пришел из ремесленного училища на строительство. Поместили его в общежитие, и там в первые же дни у него украли костюм и деньги. А до получки еще 2 недели, и как-то нужно прожить. Парень идет к начальнику, просит аванс, 25 рублей. И, конечно, отказ. Ну какая же, финансовая дисциплина, порядок. И стоит ли брать на себя лишнюю ответственность из-за какого-то мальчишки? Ничего, подождет. А у мальчишки сверкнули глаза и дрогнули губы. Так что же мне, воровать идти? Дело хозяйское. На другой день к парню подошли ребята, может быть, те самые, которые украли у него костюм. Пойдем с нами, постоишь и, если нужно, свистнешь. Пошел. Со зла пошел. Не пришлось и свистнуть, получил 100 рублей. Я честно говорю вам, как писателю. Закончил Слава свой взволнованный рассказ. Я и забунтовал, мне все нипочем стало. Ребята позвали второй раз, пошел. Позвали третий раз, пошел. Позвали выпить, пошел. Еще на что-нибудь позвали бы, тоже пошел бы. Трын-трава. Мне только совесть нужно было убить. Слава перевел дух. Он совсем не похож был сейчас на обычного, уравновешенного Дунаева, и вдруг на минуту предстал перед Шанским таким, каким, по рассказам Кирилла Петровича, пришел когда-то в колонию. Все бюрократы, правды нет, справедливости нет. Дунаев взял себя в руки, добавил. Но ничего, за срок, который мне дали, я не состарюсь. А тот человек, который осложнил мне жизнь, так просто не будет оставлен в покое. Выйду на волю, найду его и обязательно свяжу концы, которые он оборвал. К которые он оборвал», — медленно в раздумье повторил Шанский. «А ты?» «Что я?» — не понял Дунаев. «А ты разве не оборвал? Как так можно? Со зла пошел, куда пошел, на что пошел? Против людей пошел, против совести человеческой пошел. Из-за чего? Из-за того, что тебя обидели? Ты думаешь?» Шанский пристально смотрел в лицо Дунаеву и видел, как менялось одно и как вместо запальчивости и возбуждения на нем появляется осмысленность и стыд. «Да нет, это я понимаю, что я ошибся. Это я понимаю. Я должен был удержать себя, это, конечно, а из-за всякого сундука становиться правонарушителем. Ну, да, просто глупо. Но где же правда?» «А чтобы бороться за правду, нужно быть самому кристально чистым», — заметил Шанский. «Это верно», — снова разгораясь, сказал Слава. «Не зато мой отец на фронте погиб, чтобы его сын вором стал. Это я понял. И что я не удержал себя. Никогда я себе этого не прощу. Но и начальнику тому тоже не прощу и не забуду. Чтобы больше не портил и не губил людей. А я за молодежь зубами грызться буду». Так неожиданно перед писателем Шанским открылась важнейшая и, пожалуй, решающая сторона так глубоко тревожившего его вопроса – обстоятельства и человек. Обстоятельства могут поднимать человека, укреплять его достоинство и веру в себя и во все лучшее в мире, но они также могут и принижать его, и обескрыливать, и все это зависит от нас, от общества, от людей, живущих и действующих, и создающих обстоятельства. Но человек со своей стороны может ломать и менять эти обстоятельства, и становиться над ними и удерживать себя. Может и должен, если он человек. И вообще Шанский никак не думал, что здесь, за кирпичной стеною, за железом обитую калиткой, может быть такая сложная и интересная жизнь. Ему теперь даже странно было, что об этой жизни так мало знают, и что стены как бы отгораживают ее от всего мира, от человеческого общества. А как же можно воспитывать без общества? Как можно решать вопросы без общества? И чем больше вникал он в жизнь колонии, тем больше видел здесь хороших и душевных людей, связанных единым помыслом. Нет, он не хотел идеализировать их, и в то же время не мог не чувствовать того, что связывало в единое целое и Никодима Игнатьевича, у которого жил на квартире, и Кирилла Петровича, и, конечно, прежде всего, Огневого Максима Кузьмича, начальника колонии. В разговорах с ним Шанского привлекло то, чего он не чувствовал, например, в майоре Лагутине – страсть и напористость, и размах мысли. – Беседуя о делах колонии, Максим Кузьмич ссылается на разные жизненные факты и случаи. То на статью Маркса о нарушителях лесных правил, то на «Мертвый дом» Достоевского и поездку Чехова на Сахалин. Тогда нужно было только изолировать зло, чтобы не мешало. А нам нужно победить его, чтобы не было, чтобы его совсем не было в жизни, и чтобы из русского языка исчезло слово «вор». «А можно зло победить?» – спрашивает Шанский. «Я читал об этом американскую книгу. Там есть глава «Перевоспитание. Опасный миф». «Чепуха! Чушь!» – нетерпеливо прерывает его Максим Кузьмич. «Это, конечно, совсем нелегко, и мы многое делаем далеко не так, как нужно. Ощупью наука нам не помогает. И сами мы. И к науке тоже не всегда тянемся, и чего греха таить, не всегда делаем, что нужно бы. На замок больше полагаемся, ведь это легче, чем в душах-то копаться. Проще. Но отказываться вообще, объявлять перевоспитание мифом, как же это так? Это значит заранее признавать себя побежденным, признавать силу зла, вечность зла. Не согласен». Максим Кузьмич берет томик Чехова и читает. «Люди, живущие в тюремной общей камере, это не община, не артель, налагающая на своих членов обязанности, а шайка, освобождающая их от всяких обязанностей». Или вот еще. Стадная сарайная жизнь с ее грубыми развлечениями, с неизбежным воздействием дурных на хороших, как это давно признано, действует на нравственность преступника самым растлевающим образом. «Ну, сарайная жизнь – это старо, примитив», – говорит Шанский. «А хотите механизированную тюрьму? Подождите, у меня, кажется, это с собой». Он роется в своих записных книжках. «Ага, вот оно. Это из той же книги «Американской тюремной системе». Хотите?» «Что за вопрос?» «Конечно», – отвечает Максим Кузьмич, нетерпеливо подвигаясь поближе. Центр тюрьмы – большое круглое помещение из стали и бетона, огромный и пустой покрытый бетоном двор. В центре его вышка, уходящая под самую крышу. Заключенные поднимаются по лестнице, начинающейся прямо от ворот. Их тяжелые башмаки стучат по железным ступеням. Если смотреть снизу, то можно видеть, как они поднимаются зигзагами все выше и выше и, разделяясь на цепочки, идут по бетонированным галереям, направляясь к своим камерам. Их голубые униформы вяло движутся на фоне решеток. На второй галерее идут по часовой стрелке, на третьей – против, а на самой верхней – опять по часовой, как большое колесо прялки, сделанное из людей. Подойдя к своей камере, каждый входит внутрь и закрывает дверь. И вот последний человек проходит через ворота, и ворота запираются с тяжелым звоном. Они все в своих камерах, и теперь охранник в башне нажимает несколько рычагов, и двери камер закрыты. Охранники проходят по всем галереям, закрывая вторые замки на дверях каждой камеры с помощью ключа. Затем раздаются 4 звонка, и 2 охранника поднимаются на верхнюю галерею, чтобы произвести вечернюю проверку. «Страшно», – тихо говорит Максим Кузьмич. «Колесо прялки, сделанное из людей. Это страшно», – повторяет он и вдруг решительно трясет головой. «Нет, о человеке мы не забываем». «Но строгий режим и у нас есть», – замечает Шанский. «А без него разве можно?» Но о человеке мы никогда не забываем. Пусть он завален грудой житейского пепла по самую маковку, но сдуй его, и под ним обязательно обнаружится искра человеческой совести. Даже у самых отъявленных и заскорузлых. Уверяю, и коллектив. У нас коллектив, говорит Максим Кузьмич. И рука, энергично сжатая в кулак, показала, что такое коллектив. И мы возлагаем на него обязанности. А он, коллектив, возлагает обязанности на каждого, кто в него входит. И в коллективе люди сближаются, а не отталкиваются. Мы ищем хороших и заставляем их влиять на дурных. Вот сами увидите. Да, Шанский видел. И то, что видел, он сравнивал с тем, что читал, и с тем, что слыхал. И отсеивая поверхностное и внешнее, старался проникнуть в сущность и химию жизни. А главным в творящейся здесь химии жизни была борьба между добром и злом. Побеждает добро, это очевидно, ясно. Но как? Так ли легко и просто? Или здесь совершаются сложные реакции? По многим намекам и догадкам Шанский чувствовал, что в колонии далеко не все так благополучно, как кажется с первого взгляда, и что-то происходит подспудно. Но что? Не мог понять. Вот почему он ухватился теперь за то, что ему посчастливилось узнать, будучи у майора Лагутина. «Мне факта одного мало. Мне нужно все, что вокруг факта», — говорил он сам себе, намечая план дальнейшей работы. Он обо всем расспросил Антона, о всех подробностях, как он стоял и что видел, что думал и что чувствовал, как он сидел в засаде и как задержал нарушителя. Его поразило в этом мальчике какое-то, как бы это сказать, исступление честности. На вопрос Шанского, понимал ли он опасность, которой подвергался, Антон, встрепенувшись, ответил: «А что значит опасность? А как же можно? Да я готов, знаете, приставь мне нож к горлу, я не отступлю». Потом Шанский вместе с майором Лагутиным пошел в штрафной изолятор к Камолову. Сначала он не очень верил майору. Сквозь видимую деловитость и энергию он чувствовал в нем еле уловимый холодок. Но логика разговора и поведение Камолова скоро убедили Шанского, что Лагутин прав. Камолов упорствует и что-то скрывает. Но от этого интерес его разгорелся еще больше. Что он скрывает и почему упорствует? «Так когда же Шевчук дал тебе это задание?» – спросил между тем майор Лагутин. «Какой Шевчук?» – глянул на него из-под лобья Камолов. «Ничего мне Шевчук не поручал, я сам». «А зачем?» «Так». Камолов сидел на голых нарах и упрямо смотрел на голую каменную стену. «Что это за Шевчук?» – спросил писатель, когда они вышли из изолятора. «Да есть тут у нас такой, из-под тишка мешки рвет», – не очень охотно ответил майор Лагутин. «Организатор всех неустойчивых. От него, по-моему, вся гниль идет». «Ну и что же вы с ним думаете делать?» «Пока живет, ходит у нас, как под кисейной занавеской, а в руки не дается. Хитрая устрица». «Но как же после такой рекомендации не познакомиться с этой хитрой устрицей?» Шанский подбирался к Шевчуку то с одной стороны, то с другой, и везде натыкался на рога, которые выставляла перед собой эта хитрая устрица. Иногда Мишка явно не хотел говорить, иногда также явно лгал, а иногда совершенно открыто издевался. У писателя назревало тогда раздражение, поднимало голос обыкновенная человеческая чистоплотность, но он, превозмогая все, еще настойчивее продолжал допытываться. И тогда раскрывалась главная пружина Мишкиных злоключений – стремление к независимости. В школе ему мешали учителя, дисциплина, уроки. На улице – милиционеры с их правилами уличного движения. А дома – бесконечные морали матери, которая зудила его, как муха-жужжалка. А когда ему все это вконец осточертело, он ушел из дома и решил ездить по разным городам в поисках независимости, самостоятельности и свободы, чтобы жить по-своему. И тогда на Приморском бульваре в Одессе ночью нашел его на лавочке Федька Чума, оплел его своими нитями и привязал к себе, и повел от дела к делу. «И много дел было?» – спросил писатель. «Сижу по одному». «А по какому?» И тогда Мишка, нехотя, с ужимками и увертками, рассказал о той ночи, когда они с Федькой Чумой и еще с двумя хлопцами ограбили магазин. И то, что Мишка не сразу признался, что им пришлось при этом убрать сторожа. А когда сказал, то сначала метнулся глазами в сторону, а потом вдруг поднял их в отчаянной, невыносимой дерзости. Много объясняло Шанскому. «Подожди, брат, давай отдохнем», — сказал Шанский, вставая из-за стола. Он прошелся по комнате, расстегнул верхнюю пуговицу воротничка и стал смотреть в окно. Продолжать ли? Можно ли разговаривать с этой гадиной, всюду несущей гниль? Нужно ли? Кому и зачем это надобно? Но разве избегала когда-нибудь литература темы злодейства? Ведь избегать значит оставлять ее в неприкосновенности. Вспомнилось и признание, почти исповедь, крик души, вырвавшийся однажды у Кирилла Петровича при случайном разговоре в темном коридоре. «Вы знаете, какие преступления бывают?» — говорил он своим глухим, с придыханиями голосом. «Жестокие. Почти до садизма. Да и без всякого почти. А посмотришь на него. Мальчонка как мальчонка, теленок. Вот и пойми. Влезь к нему в душу. А для меня он воспитанник. Я должен из него человека сделать и выпустить его человеком. И ответить за него перед обществом. И я должен к нему человеческое чувство иметь». Шанский сделал еще раз усилие над собой и, отойдя от окна, снова заговорил с Мишкой. «Ну и что ты в этом магазине сотворил?» «Я в магазине не был», — сказал Мишка. «Я милиционера отвлекал. Там недалеко пост милицейский был. Но я и завел разговор, где тут такой-то переулок, как пройти, ну, как полагается». «Так, значит, ты убил-то кто же?» «Федька, он рисковый». «Значит, не Мишка», — С облегчением подумал писатель. Невольный участник вроде, дай бог памяти. Кто еще рассказывал ему подобную историю? Антон Шелестов, да-да, Антон Шелестов. А какая разница в оценках и в переживании случившегося? Там дрожь в голосе и исступленный блеск в глазах. Пусть не я это делал, но все равно я чувствую. Я кровь на себе чувствую. Здесь дерзость, но тоже исступленная, совсем дикая дерзость. 25. Вечер. Точно льдины в большой ледоход. По темному небу плывут густые облака, и среди них ныряет тоненький рогатый месяц. Несколько дней стояла оттепель, было туманно, сыро, слякотно, и сквозь снег кое-где уже проглядывала земля. Сейчас все подмерзло, подсохло, и звонкий ледок похрустывал под ногами. Писатель Шанский слушает этот чистый и радостный хруст, рождающий в душе неясные и очень далекие воспоминания детства. Он вышел погулять, проветриться и отвлечься от дневных впечатлений. Но впечатления не дают покоя и рождают новые вопросы. Как понять Мишку? Кто он? Что он? И можно ли его понять? И можно ли его исправить? Об этом только что был разговор с майором Лагутиным. И тот рассказал обо всех художествах Мишки. Законченный преступник, насквозь прогнивший тип, нафаршированный воровской идеологией, неисправимый. Шанский слушал все это и соглашался. Да, как будто бы неисправимый. И в то же время это почему-то не укладывалось в голове. Неужели это начисто перечеркнутая душа? И почему он строит из себя этакого? Во имя чего? От страха. Как от страха? Не понял Шанский. Очень просто. Глаза майора смотрели холодно и трезво, словно никаких вопросов для него здесь не существовало. Срок у Мишки большой, до 18 лет ему осталось 3 месяца, а там колония для взрослых и взрослые воры со всеми их законами и требованиями. «Но неужели они и там имеют силу?» – удивился Шанский. «Как работа поставлена, а то и имеют», – пожал плечами майор. «Но молву об этом они распространяют усиленно. Вот Мишка и рассчитывает. Ему нужно будет оправдаться перед ними. Как жил в колонии, да еще в такой активной, как они говорят, пионерской колонии. Не состоял ли в активе, не изменил ли воровскому делу. А это они тоже внушают. Вход в блатной мир стоит рубль, а выход – жизни. Он и боится, и хочет себя показать. Я вот, мол, какой, меня не согнули, я сделал то-то и то-то, то-то и то-то. Воду мутил, зону держал, веселая пятница. Вот он и старается. Одним словом, пошел вниз. Вы говорите, это точно о стрелке барометра, идет к дождю. Майор Лагутин снисходительно улыбнулся. Вы новичок, и, простите меня, смотрите со стороны. «Я иду со стороны, но хочу проникнуть вглубь», – отпарировал Шанский, – «а некоторые – наоборот». «Понятно. Ваши намеки мне понятны», – все с той же улыбочкой ответил Лагутин. «Мне одно непонятно. Зачем вам нужна эта глубь? Писать? Но неужели вы думаете, что кому-то интересно копаться в переживаниях всякой сволочи? Ну хорошо, я, может быть, не то слово сказал», – поправился он, заметив нетерпеливое движение Шанского. «Но кому это нужно? Зачем? Ну, нам еще понятно, по должности». «Но вы забыли, что у меня тоже есть должность», – возразил Шанский. «Должность гражданина». «И все равно вы не постигнете всей глуби, а постигнете – ужаснетесь. Вы не знаете, на что они способны». Вы не представляете всех их хитростей и уловок и подлости. А у нас на плечах 500 человек, и когда точат оружие... Вы понимаете, для чего точат оружие. И вы знаете, во что могут обойтись разные поиски и излишнее мягкосердечие. Кара должна быть, кара и строгость. «Может быть, может быть», — До сих пор Шанского занимал вопрос, где и когда происходит излом, как человек решается поднять руку против общества. Теперь вопрос уходил глубже. Как и когда начинается неисправимость и законченность? Есть ли она и почему вместо довоспитания получается девоспитание? Как очень метко выразился один читатель в письме, полученном недавно Шанским. Что это? Упорство зла или недостаток добра и человеческого внимания? И опять новая цепь вопросов. Строгость, внимание. Ведь внимание – это не обязательно мягкость. Внимание – это внимание, это изучение, познание, понимание, это пристальный взгляд и объективная оценка. И в результате всего этого в одном случае может возникнуть доверие и мягкость, в другом – наоборот, еще большая, но обоснованная требовательность и суровость. «Нет, я не за мягкотелость», – говорил себе Шанский, мысленно продолжая спор с майором Лагутиным. «Я за суровость, но против жестокости, за наказание, но не за мстительность, за гнев, но против обывательской злобности и равнодушия. Я за вдумчивость». Плывут облака, и среди них, как чел, ныряет узкогрудый месяц, уже низко-низко у самого горизонта. В сгущающейся темноте своим ярким, но неживым холодным светом горят прожекторы, освещающие каменные стены колонии, и теплятся огни поселка, в которой живут ее сотрудники. По абажурам, по занавескам, по цветам на окнах Шанский знает уже, где кто живет и как живет. Воспитатели, учителя, мастера, производственники. Вот звякает на вахте железная задвижка. И раз, и два, и три. Идут люди. Это значит, что кончился рабочий день. Воспитатели один за другим расходятся по домам. 10 часов. Отбой. Вот показалась и высокая фигура Кирилла Петровича. Он сейчас придет домой, и вот в том окне за палисадничком зажжется лампа с густо-оранжевым, почти красным абажуром и будет долго гореть, потому что по вечерам Кирилл Петрович работает, готовится к предстоящим экзаменам в институте. Но вот он замечает писателя и идет ему навстречу, и опять завязывается разговор. «А как по-вашему?» – спрашивает Шанский. «Есть у Мишки святая святых?» «Должна быть», – неопределенно отвечает Кирилл Петрович. «Что значит «должна быть»?» «А то, что легче увидеть вора в человеке, чем наоборот, заметить человека в воре. Но нужно». «Нужно. Докопаться нужно». «А давайте попробуем. Великолепнейший, возвышенный вор, перед которым Мишка преклоняется. Идеал или убежище? Или щит и крепкая броня, за которую пытается спрятаться растерянное Мишкино существо? Отсюда все. Отсюда, как подходить к Мишке, на что нацеливаться и во что бить. Потому что если это броня, ее нужно сломать. А если идеал, то развенчать», – подсказал Кирилл Петрович. «А король-то голый. У нас об этом давно споры идут. Преследование может вызвать как раз обратное, довести до фанатизма, до подвижничества во имя идеи, пусть глупой, дурацкой, преступной, но идеи. Тут вы очень правы. Но весь вопрос, как разобличать этот идеал? Кто это должен сделать?» «Как кто? Вы? Вы, воспитатели, должны найти слова». «А может быть, вы?» – улыбнулся Кирилл Петрович. «Уж ежели нужны слова, тогда вам и карты в руки. Но он вам и не поверит». «Да, не поверит», – думает Шанский, снова оставшись один. «Нужно, чтобы Мишка сам увидел изнанку преступного мира, чтобы его покоробило, вызвало протест, возмущение, гнев, отвращение. Но как это сделать? Шанский идет домой к Никодиму Игнатьевичу, и там его ждет самовар, приветливая хозяйка и разговорчивый хозяин. Из вечера в вечер выслушивает Шанский историю его жизни, узнает много интересного. В рассказах Никодима Игнатьевича проходит множество биографий, десятки случаев, когда люди по легкомыслию или в силу сложных и трудных обстоятельств попадали в различные ловушки, совершали ошибки и оплошности, становились преступниками часто против своей воли и желания, а потом, побившись как мухи в оплетавшей их паутине воровских предрассудков, обессиленные теряли себя, опускались на самое дно и сами становились носителями преступностями, рысями, волками или мелкой воровской швалью. Другие отбивались, выбивались из этой зловещей коловерти и через страдания, через большие усилия, шаг за шагом, упорно и настойчиво выкарабкивались снова на правильную человеческую дорогу. Третьи объявлялись преступниками, не совершая преступлений, но не имея возможности преодолеть сложившиеся ситуации и опровергнуть выдвинутые против них обвинения, они плакали, ходатайствовали или, смирясь, уходили в себя и терпеливо ждали конца срока. Четвертые могли и не быть преступниками, но стали ими в силу обстоятельств, из-за холодной жестокости и равнодушия людей, которые могли поддержать, но не поддержали. Имея сердце, застудили его, имея власть, злоупотребили ею или пренебрегли, и себя, и свой покой поставили над делом, которому должны были служить, над